Водяной дракон. Три дня и три ночи Кадм, Гармония и приверженные им тирцы караваном шли за тёлкой с отметиной в виде месяца. Коровка брела вверх и вниз, по холмам, по лугам, по полям и через речки. Шли они примерно на юго-восток, к области под названием Биотия. Центральный район Греции, к северу от Коринфского залива. Не слишком забегая вперед, имеет смысл сказать, что когда-то эти места назывались Кадмией. Гармонии думалось, что тёлка может оказаться самой Европой. В конце концов, вожделея ее, Зевс обернулся быком, чего б и ей не принять подобный же облик. Кадм, завороженный ритмичными колыханиями широкого коровьего зада, был склонен думать, что все это жестокая шутка, подстроенная, чтобы морочить ему голову. И вдруг, сойдя с высокого холма и добравшись до края просторной равнины, тёлочка тяжко легла на траву и выдала изможденный стон. — Божечки! — сказал Кадм. — В точности, как оракул предрек! — вскричала Гармония. — Что Пифия сказала? Там, где упадет корова, строй! Ну? Ну? — сердито передразнил Кадм. — В каком смысле «ну»? Строй! Строй что? Как строй? — Я тебе вот что скажу, — произнесла Гармония. — Давай пожертвуем корову Афине Палладе. Несчастное животное все равно полудохлое. Афина подскажет нам. Кадм согласился и велел вставать здесь простеньким лагерем. Чтобы как следует подготовить жертву, он послал своих людей за водой к ближайшему роднику. Кадм перерезал корове горло и уже опрыскал кровью самодельный алтарь, украшенный полевыми цветами и сжженным шалфеем, когда один из тирцев вернулся в жесточайшем расстройстве и с ужасными вестями. Родник охранял дракон в нелепом обличье исполинской водяной змеи. Он уже убил четверых, удавив в своих кольцах и откусив им головы громадной пастью. Что делать? Герои не заламывают руки и не раздумывают. Герои действуют. Кадм поспешил к роднику, по дороге подобрав тяжелый камень. Спрятавшись за деревом, он свистнул, чтобы привлечь внимание дракона, а затем швырнул камень ему в голову, раздробил череп и убил наповал. — Вот тебе и водяная змея, — проговорил Кадм, оглядывая кровь и мозги дракона, мешавшиеся теперь с водой родника. И тут раздался громкий, отчетливый голос. — Сын Агенора, чего ты смотришь на змею, которую сразил? Сам станешь змеей и будешь терпеть, пока на тебя глазеют посторонние. Кадм огляделся, но никого не увидел. Голос, должно быть, прозвучал у него внутри. Кадм покачал головой и вернулся в лагерь, обрадованный и ликованием своих последователей, и восторженными поцелуями Гармонии, которой он про голос ничего не сообщил. Достаточно далеко, чтобы Кадм не услышал, кто-то из его людей втягивал воздух сквозь зубы с неприятным предвкушением, какое свойственно любому гонцу с плохими вестями. Человек этот был биотийцем и шептал своим спутникам, многозначительно качая головой, что дракон Исмениос, исменийский дракон, которого Кадм только что прикончил, священ для Ареса, бога войны. Более того, — продолжал вестник, — некоторые считают, что этот гад был аж сыном Ареса. «Ничего путного из такого поступка не выйдет», — добавил он, цокая языком. «Богу сражений лучше не досаждать всякими выходками. Никак нет, и без разницы, кто у тебя дедушка». Следует признать, что едва ли не самое обременительное испытание для героев и смертных того времени — их отношения с разными богами. Увертываться от ревностей и неприязни олимпийцев было делом мудреным. Выкажи чрезмерную верность и услужливость одному — рискуешь вызвать враждебность другого. Если ты нравишься Посейдону и Афине, как Кадм с Гармонией, например, немала вероятность, что Гера или Артемида или Арес или даже сам Зевс приложат все усилия, чтобы помешать и насолить тебе. И помоги, небеса, всякому, кто с дуру прибил кого-то из божественных любимцев. Никакие жертвоприношения и дары на свете не умилостивят обиженного бога, бога мстительного, бога, потерявшего лицо в чьих-то глазах. Кадм, убив любимца Ареса, бесспорно нажил врага в самом норовистом и безжалостном из всех богов. Но он ничего об этом не знал, поскольку шепотки в рядах свиты не достигли его ушей. Он беспечно воскурил благовоние и завершил жертвоприношение Афине, чувствуя, что все продолжает складываться в его пользу. Это чувство усилилось от Афининого мгновенного и благосклонного появления. Порадованная принесенной в жертву тёлкой, она скользнула вниз с облака душистого дыма, посланного Кадмом, и одарила своих смиренных верующих величественной улыбкой.